Панна. Родилась Катя Панна в Николаеве. Здесь прошла первая половина ее короткой жизни. Ее родители Алексей Алексеевич и Ольга Варленовна вспоминают, что в детстве никто ее специально не учил музыке. Четырехлетняя девочка вставала на 2 часа раньше всех, садилась за фортепиано и начинала подбирать мелодии, пытаясь их гармонизировать. В 5 лет она не только легко подбирала знакомые мелодии, но уже начала сочинять свою музыку. Импровизация постепенно сделалась смыслом ее жизни во всем, чем бы она ни занималась. Писала ли стихи, рисовала ли любимого ею Паганини, играла ли в игры, делала ли уроки, сочиняла или осваивала новое музыкальное произведение. Любое простое повторение чего угодно вызывало скуку. Почувствовав влечение, родители 5-летнюю девочку отдают во 2-ю музыкальную школу. В 8 лет она написала детскую оперу на стихи Маршака, которая исполнялась в нескольких музыкальных и общеобразовательных школах. В 10 лет открылся дар исполнителя. Она проникновенно сыграла фантазию ре минор Моцарта. В 1994 году она завоевывает первую премию на престижном конкурсе молодых пианистов в Неаполе. Всех исполнителей по возрасту разбили на 4 группы. Катя выступала во 2-й группе, но играла музыку 3-й возрастной группы. Решение жюри было таковым – присудить первую премию Е.А. Панне, по всем остальным группам премии не присуждать. Жюри из известных мастеров мира дало ей за игру 100 очков из 100 возможных. В 1996 году Катя была принята в Киеве на первый курс Музыкальной национальной академии Украины по классу фортепиано профессора М.Б. Степаненко. Судя по высказыванию о ней Михаила Борисовича, Катя достигла многого. В ней была какая-то невероятная искренность во всем, что она делала. Я не знаю другого человека, который так обожал людей, обожал жизнь и музыку. Она все время хотела выразить свою душу через музыку, через любовь к людям. Она тянулась к каждому человеку, она любила людей, причем любила до обожания. Однажды мать по телефону спросила Катю: «С кем у тебя роман?» На это дочь ответила: «У меня роман с роялем». И это не было шуткой, это было всерьез. Ей, конечно же, нравились парни, которые ее окружали. Многие из них, вероятно, любили ее. Но все эти увлечения укладывались в повторяемую ею формулу: «Я вас всех люблю». И главным по-прежнему оставался роман с роялем. В 1998 году Екатерину Панну, выступавшую в Риге, услышал знаменитый музыкант Лазарь Берман. Он пригласил ее на учебу в консерваторию в город Веймар, Германия. В Германии Екатерина Панна удостоилась редкой чести сыграть на рояле легендарного пианиста Ференца Листа. В мае 1999 года Катя принимала участие в престижном конкурсе пианистов в Генуе, Италия, и завоевала первую премию. Уезжая последний раз из Николаева в Веймар, она плакала и говорила, что сюда больше не вернется. Еще раньше она говорила матери: «Я скоро умру». Спустя 2 месяца после триумфа в Генуе, 18 июля 1999 года, на обратном пути из Парижа в Веймар, Катя Панна погибла в автомобильной катастрофе. Папа Кати, Алексей Алексеевич Панна, в прошлом успешный предприниматель. Ему принадлежали, среди прочего, несколько автомобилей и большое поместье над рекой Южный Буг. Поместье, построенное по проекту Панны и в значительной мере его руками, предполагалось использовать как международный центр творчества и отдыха молодых пианистов. Также их семье принадлежало полуразрушенное 4-этажное здание дореволюционной постройки, одно из интереснейших архитектурных сооружений города, которое предполагалось реставрировать и использовать как офисный центр. В ночь на 18 июля 1999 года здание рухнуло, осталась только груда камней. В эту же ночь под Парижем погибла Катя. В память о дочери Алексей и Ольга Панна приняли решение построить в Николаеве храм, посвященный святой великомученице Екатерине. 2 года ушло на проектирование храма, подготовку документации, выделение земли. Все проектные работы проводились профессионалами. ЗАО «Николаевский Гипроград». В сентябре 2001 года проект был готов и подписан, прошел все согласования и экспертизы. В 2002-м – закладка. Не без некоторых трудностей зарегистрирована община УПЦ МП. Проект уникален. Архитектурный тип ротонда с 32-метровым стеклянным шатром. Храм окружают многочисленные галереи, лестницы, искусно вписанные в ансамбль пристройки. Наружная кладка – старый, из снесенных дореволюционных построек – дикарь, рваный известняк. Стилистика комплекса восходит к монастырю Святой Екатерины на Синае. Большую часть работ Алексей делал своими руками, разве что время от времени нанимал подённоработников замешать раствор, подносить камни. На стройку ушли все семейные сбережения. Последние годы Ольга Панна, она преподаватель английского, живет у матери. Алексей в сторожке при строящемся храме. Транспорт, купленный за пару сотен долларов, древний разбитый москвич-пирожок. Когда деньги семьи закончились, стройка продолжилась на пожертвования добрых людей. Более всего пожертвований приходило из Веймара, города, в котором жила, училась и выступала Катя. В 2012 году, вследствие трудных отношений с епархией, Панна окончательно изгоняется из храма. Подведенная под купол постройка, в крипте уже несколько лет идет богослужение, по надуманному предлогу сносится до основания, и на ее месте сооружается стандартная чернильница из новорусского красного кирпича. Алеша планирует строить еще один храм.